Сэму предложили напитки и газеты. Он выгреб из кармана мелочь и взял две чашки чаю. «Не шампанское, но что поделаешь? Хочешь клубники?» Он открыл дверцу тумбочки и достал круглую корзиночку с фруктами. «Твоя мама принесла. Сказала, что теперь это твоя любимая ягода». Я представила себе вкус клубники и меня замутило. «По-прежнему ее ненавижу», — ответила я с облегчением. Каля исчезла. Осталась только я одна и Сэм. Наша семья из двух человек. Эпилог. Год спустя. Свет проник сквозь щель в шторах. Я перекатилась на спину и, утопая в старом продавленном матрасе, раскинула руки и ноги, растягивая ноющие мышцы. Голые ступни высунулись из-под одеяла в ногах односпальной кровати, и утренний холодок пощипывал пальцы. Мать гремела посудой на кухне, отец открыл душ, и вода шумела вовсю. Бунгало — отличная слышимость. Я приподнялась на локтях и, взглянув на дубовый шкаф, который стоял здесь со времен моего детства, широко улыбнулась. Когда я училась в школе, на его круглой гладкой ручке висела моя форма, накрахмаленная рубашка и отутюженный галстук. Теперь мое свадебное платье. Волны кремового шелка с пришитыми вручную жемчужинами, отливающими в полумраке бледно-розовым светом. Я подумала о Сэме, и меня охватило ощущение счастья. Каково ему проснуться одному в нашем новом доме с тремя спальнями? Для меня было облегчением переехать в новое жилище из нашей старой квартиры. Джо, чрезвычайно смущаясь, признался, что это он оставил на холодильнике надпись с требованием прекратить поиски Софи. Я понимаю, что он сделал это для того, чтобы помешать мне узнать правду и рассказать Тому, что натворила его жена. Но с тех пор я больше не чувствовала себя в этой квартире как дома. В нашем доме у Гарри есть своя спальня, и он часто гостит у нас. Потребовались два выходных, чтобы наклеить на стены обои с картинками из «Звездных войн» и разгладить на них пузыри. Но дело того стоило. Надо было видеть сияющее лицо мальчика, когда он вошел в комнату. Рядом с домом есть небольшой огородик, где я выращиваю мяту и розмарин. Я часто стою на улице, не обращая внимания на ветер, который развивает мои волосы, и дождь, смачивающий мою кожу. Мне не всегда удается прогнать мысли об Аманде. Вспоминая о том, что она теперь находится в тесной камере, я испытываю смешанные чувства жалости и гнева, печали и надежды. Несмотря на все те ужасы, которые она совершила, Аманда во всем призналась и, получив срок, развязала Тому и Джо руки, позволив им начать новую жизнь. Я не забываю то, что если бы не она, меня бы не было на свете, и испытываю благодарность. Каждый из нас совершает поступки, руководствуясь какими-то своими причинами, лжет с определенной целью. Во всех нас есть хорошее и дурное. Никто не обладает исключительно одним или другим, по крайней мере, мне хочется так думать. В дверь постучали. Вошла мама и поставила на столик у кровати кружку с горячим кофе. «Как ты себя чувствуешь?» «Волнуюсь». И это была правда. Медицинские осмотры стали реже, лекарств мне назначали меньше. Я больше не видела теней в каждом углу, и мне не казалось, что за каждым моим движением следят. Я ощущала себя, как любая другая невеста, примерявшая платье за платьем и не способная выбрать какое-нибудь одно, потому что нравились все. Мама, наверное, не верила, что доживет до этого дня. «Это тебе». Я получила строгий наказ не отдавать до сегодняшнего дня. Мать поставила на одеяло картонную коробку и, прежде чем уйти, раздвинула шторы. Я приподнялась на подушках и открыла крышку. Внутри лежало что-то, завернутое в папиросную бумагу, а сверху — белый конверт. Я извлекла из него лист бумаги, развернула, и у меня сжалось сердце, потому что я узнала почерк Тома. «Дорогая Дженна, нам с Джо очень жаль, что в этот день мы не можем быть рядом с тобой. Начался сезон ловли форели в Шотландии, и мы надеемся, что наш новый бизнес принесет нам достаточно средств, чтобы пережить зиму. Здесь холоднее, промозглее, чем я ожидал, но, по-моему, красивее, чем у нас. Мне казалось, я буду чувствовать себя одиноко, но поток туристов не прекращается ни на один день, и я всем доволен. Свежий воздух и физические упражнения принесли мне много пользы. Я похудел, стал подтянутее. Джо взял на себя все, что касается лодок. Я занимаюсь удочками и лесками. Такая жизнь устраивает нас обоих. Но ты сегодня выходишь замуж. Мы оба очень рады за тебя. Я часто думаю о тебе, Дженна. Вспоминаю, как Кали бурлила от возбуждения, когда обручилась с Натаном. Кстати, он скоро приезжает нас навестить. Кали не успела арендовать помещение и выбрать платье, но успела купить вот это. И порадовалась бы, если бы узнала, что это теперь твое. С любовью, Том. Я осторожно развернула папиросную бумагу и задохнулась от восторга. Передо мной оказалась серебряная диадема, которую Кали ни разу не надела. Солнце, проникая в окно, отражалось от крохотных бриллиантов, и на стенах вспыхивали радуги. Дверь открылась. «Ты еще в постели?» Рэйчел сорвала с меня одеяло. «Собираешься выходить замуж в пижаме. В качестве подружки-невесты я требую, чтобы ты пошевеливалась и подняла задницу с кровати». Я рассмеялась. «Потрясающе выглядишь!» Я скользнула взглядом по ее дизайнерскому лимонному платью. Рэйчел настояла, что заплатит за него сама. «Еще бы! С такой непомерной зарплатой, какую твой отец назначил мне за работу старшей ветеринарной сестрой, я покупаю только самое лучшее». «Ты заслужила каждое пенни». Я говорила чистую правду. Сама я тоже работала в клинике отца, но только 3 раза в неделю. В свободное время я ходила на курсы живописи и соорудила в нашем новом доме студию. Я пробовала все новое. Как выразилась Ванесса, жила полной жизнью. Писать маслом не то же самое, что рисовать карандашом. И девочки на берегу у меня пока не получались как живые, но я научусь. Обязательно научусь. «Нервничаешь?» — спросил отец. «Немного». Я заглянула через дверь внутрь церкви. Все уже собрались. Кэти держала за руку мистера Харви. Я так и не привыкла называть его Саймоном. Гарри сжимал поводок лаванды. У собаки на шее был повязан большой красный бант. Мама уже терла глаза. Впереди всех стоял Сэм.